Антология рассказов Антона Павловича Чехова на радио России. «Бабье царство». Читает Юлия Рудберг. Седьмая серия. Вошел Крылин с заспанным блаженным лицом, но уже без орденов. Он и Лысевич посидели еще немного, выпили по стакану чая и стали собираться. Анна Акимовна была немножко смущена. Она совершенно забыла, где служит Крылин, и нужно ли давать ему деньги или нет. А если нужно, то теперь дать или послать в конверте. «Где он служит?» — шепнула она Лысевичу. «А черт его знает!» — пробормотал адвокат, зевая. Она сообразила, что если Крылин бывал у дяди и отца и уважал их, то недаром. Очевидно, делал добрые дела на их счет, служа в каком-нибудь благотворительном учреждении. Она, прощаясь, сунула ему в руку 300 рублей. Он как бы изумился и минуту молча смотрел на нее оловянными глазами. Но потом как бы понял и сказал: «Но квитанцию, многоуважаемая Анна Акимовна, вы можете получить не раньше Нового года». Лысевич совсем уже раскис и отяжелел, и шатался, когда Мишенька надевал на него шубу. А спускаясь вниз, он имел вид совершенно расслабленного, и видно было, что как только он сядет в сани, то уснет тотчас же. «Ваше превосходительство», — сказал он Крылину томно, останавливаясь среди лестницы, «не приходилось ли вам испытывать такое чувство, будто какая-то невидимая сила вытягивает вас в длину? Вы все тянетесь, тянетесь и, наконец, обращаетесь в тончайшую проволоку. Субъективно это выражается в каком-то особенном сладострастном чувстве, которое ни с чем сравнить нельзя». Анна Акимовна, стоя наверху, видела, как оба они дали Мишеньке по бумажке. «Не забывайте! До свидания!» — крикнула она им и побежала к себе в спальню. Она быстро сбросила платье, которое уже наскучило ей, надела капот и побежала вниз. И когда бежала по лестнице, то смеялась и стучала ногами, как мальчишка. Ей сильно хотелось шалить. Тетушка в просторной ситцевой блузе, Варварушка и еще каких-то две старушки сидели в столовой и ужинали. Перед ними на столе лежали большой кусок солонины, окорок и разные соленые закуски. И от солонины, очень жирный и вкусный на вид, валил к потолку пар. В нижнем этаже виноградных вин не употребляли, но зато было много разного рода водок и наливок. Кухарка Агафьюшка, полная, белая, сытая, стояла у двери, скрестивши руки, и разговаривала со старухами. А кушанье подавала и принимала нижняя Маша, брюнетка с пунцовой лентой в волосах. Старухи были сыты еще с утра и за час до ужина пили чай со сладким сдобным пирогом, а потому ели теперь через силу, как бы по обязанности. «Ох, матушки!» – охнула тетушка, когда в столовую вдруг вбежала Анна Акимовна и села на стул рядом с ней. Испугала до смерти. В доме любили, когда Анна Акимовна бывала в духе и дурачилась. Это всякий раз напоминало, что старики уже умерли, а старухи в доме не имеют уже никакой власти, и каждый может жить как угодно, не боясь, что с него сурово взыщут. Только две незнакомые старухи покосились на Анну Акимовну с недоумением. Она напевала, а за столом грех петь. «Матушка наша красавица, картина писаная», — начала слащаво причитывать Агафьюшка. «Алмаз наш драгоценный, народу-то народу нынче приезжала нашу королевну глядеть. Господи, твоя воля! И генералы, и офицеры, и господа. Я в окно глядела-глядела, считала-считала, да и бросила. А по мне, они хоть бы вовсе не ездили, подлецы», — сказала тетушка. Она с грустью поглядела на племянницу и добавила: «Только время привели, сиротки моей бедной». Анна Акимовна была голодна, так как с самого утра ничего не ела. Ей налили какой-то очень горькой настойки, она выпила и закусила солониной с горчицей и нашла, что это необыкновенно вкусно. Потом нижняя Маша подала индейку, моченые яблоки и крыжовник, и это тоже понравилось. Но только одно было неприятно. От изразцовой печки веяло жаром, было душно, и у всех разгорелись щеки. После ужина убрали со стола скатерть и поставили тарелки с мятными пряниками, орехами и изюмом. «Садись и ты! Чего там?» – сказала тетушка кухарке. Агафьюшка вздохнула и села за стол. Перед ней Маша поставила тоже рюмку для наливки. И Анякине стало уже казаться, что одинаково, как от печки, так и от белой шеи Агафьюшки веет жаром. Говорили все о том, как теперь трудно стало выходить замуж. Что в прежнее время мужчины, если не на красоту, то хоть на деньги льстились. А теперь не заберешь, что им нужно. И прежде оставались в девушках только горбатые и хромые. А теперь не берут даже красивых и богатых. Тетушка стала объяснять это безнравственностью и тем, что люди Бога не боятся. Но вдруг вспомнила, что ее брат Иван Иванович и Варварушка оба святой жизни и Бога боялись, а все же потихоньку детей рожали и отправляли в воспитательный дом. Она спохватилась и перевела разговор на то, какой у нее когда-то женишок был из заводских, и как она его любила. Но ее насильно братья выдали за вдовца и иконописца, который, слава Богу, через 2 года помер. Нижняя Маша тоже подсела к столу и с таинственным видом рассказала, что вот уже неделя, как каждый день по утрам во дворе показывается какой-то неизвестный мужчина с черными усами и в пальто с барашковым воротником. Войдет во двор, поглядит на окна большого дома и пойдет дальше, к корпусам. Мужчина ничего себе, видный. От всех этих разговоров Ане Акимовне почему-то вдруг захотелось замуж. Захотелось сильно, до тоски. Кажется, полжизни и все состояние отдала бы только знать бы, что в верхнем этаже есть человек, который для нее ближе всех на свете, что он крепко любит ее и скучает по ней. И мысль об этой близости восхитительной, невыразимой на словах волновала ее душу. Инстинкт здоровья и молодости льстил ей и лгал, что настоящая поэзия жизни не пришла, а еще впереди. И она верила. И, откинувшись на спинку стула, у нее распустились волосы при этом, стала смеяться, а, глядя на нее, смеялись и остальные. И в столовой долго не умолкал беспричинный смех. Доложили, что пришла ночевать жужелица. Это была богомолка Паша или Спиридоновна, маленькая худенькая женщина лет 50, в черном платье и белом платочке, остроглазая, остроносая, с острым подбородком. Глаза у нее были хитрые и ехидные, и глядела она с таким выражением, как будто всех насквозь видела. Губы у нее были сердечком. За ехидство и ненавистничество в купеческих домах ее прозвали жужелицей. Войдя в столовую, она, ни на кого не глядя, направилась к образам и запела альтом «Рождество твое», потом спела «Дева днесь», потом «Христос рождается», затем обернулась и пронизала всех взглядом. «С праздничком!» — сказала она и поцеловала в плечо Анну Акимовну. «На силу, на силу добралась до вас, благодетели мои!» Она поцеловала в плечо тетушку. «Пошла я к вам еще утром, да по дороге к добрым людям заходила отдохнуть. Останься, да останься, Спиридоновна. Ан и не видала, как вечер настал». Так как она не употребляла ни снова, то ей подали икры и семги. Она кушала, поглядывая на всех из-под лобья, и водочки 3 рюмки выпила. Накушавшись, помолилась Богу и поклонилась Анне Акимовне в ноги. Как это было в прошлом и в 3-м году, стали играть в короли, а вся прислуга, сколько ее было в 2 этажах, столпилась в дверях, чтобы поглядеть на игру. Анне Акимовне показалось, что 2 раза в толпе баб и мужиков промелькнул и Мишенька с снисходительной улыбкой. Первая вышла в короле жужелица, и Анна Акимовна, солдат, платила ей дань. А потом тетушка стала королем, и Анна Акимовна попала в мужики или тютьки, что вызвало общий восторг. А Агафьюшка вышла в принцы и застыдилась от удовольствия. На другом конце стола составилась еще партия. Обе Маши, Варварушка и швейка Марфа Петровна, которую разбудили нарочно для игры в короли, и лицо у нее было заспанное, злое. Во время игры разговор шел о мужчинах, о том, как трудно теперь выйти за хорошего человека, и о том, какая доля лучше, девичья или вдовья. «Девка, ты красивая, здоровая, крепкая», — сказала жужелица Анне Акиньевне. «Только я никак не пойму, мать, для кого ты себя бережешь?» «Что ж делать, если никто не уверет?» «А может, дала обет остаться в девах?» — продолжала жужелица, как бы не слыша. «Что ж, хорошее дело, оставайся». «Оставайся», — повторила она, внимательно и ехидно глядя себе в карты. «Так, брат, оставайся, да. Только девы, преподобные-то эти самые, разные бывают», — вздохнула она и пошла с короля. «Ох, разные, мать! Одни действительно блюдут себя, словно монашенки, и не синь пороха, а ежели какая и согрешит часом, то измучится вся, бедная, и осуждать грех. А вот другие девушки и в черных платьях ходят, и саваны себе шьют, а сами-то втихомолку старичков богатеньких любят. Да, канарички мои, иная шельма околдует старика и властвует над ним, голубушки мои. Властвует, кружит его, кружит. А как набрала побольше денег да выигрышных билетов, так и заколдует до смерти. В ответ на эти намеки Варварушка только вздохнула и поглядела на образ. На лице ее изобразилось христианское смирение. «Есть у меня одна знакомая девушка такая, врагиня моя лютая», — продолжала жужелица, оглядывая всех с торжеством. «Тоже все вздыхает, да все на образа смотрит, дьяволица. Когда она властвовала у одного старца, то бывало придешь к ней, а она даст тебе кусок и прикажет земные поклоны класть, а сама читает: в Рождестве девство сохранила еси. В праздник даст кусок, а в будни попрекает. Ну, а теперь уж я натешусь над ней, натешусь вою алмазной». Варварушка опять взглянула на образ и перекрестилась. «Да никто меня не берет, Спиридоновна», — сказала она Акимовна, чтобы переменить разговор. «Что поделаешь? Сама виновата, мать. Все ждешь благородных да образованных. А шла бы за своего брата купца». «Купца не нужно», — сказала тетушка и встревожилась. «Спаси, царица небесная, благородные деньги твои промотает, да зато жалеть тебя будет, дурочка. А купец заведет такие строгости, что ты в своем же доме места себе не найдешь. Тебе приласкаться к нему хочется, а он купоны режет. А сядешь с ним есть, он тебя твоим же куском хлеба попрекнет. Деревенщина, выходи за благородного». Слушали седьмую серию чтения рассказа Антона Павловича Чехова «Бабье царство». Читала Юлия Рудберг.